2. Святая Екатерина Сиенская говорила о самой себе. «Христос вразумил меня устроить себе таинственный дом внутри сердца моего». Что же это за дом? Это соединение человеческой воли с божественной волей. Дом этот при переходе в него кажется тесным, но желающий привыкнуть к нему находит его весьма скоро просторнее самого неба и безопаснее неприступных замков. Сюда возбранено вторгаться всяким смутом. Это непреодолимая твердыня, защищенная от всех бед, которые не могут повредить ни горние, ни земные силы. Кто содержит свою волю во всем, покорной и неотделенной от Божьей воли, для того весь закон его деятельности сводится в одно основоположение. Чего хочет Бог, то пусть он и творит со мной. Истинно сказал блаженный Августин, «Настанет болезнь моя, настанет и успокоение мое, за скорбью последует и радость». Золото не блестит, когда находится в горне. Оно получает свой блеск уже впоследствии, в золотой монете или в золотом украшении. Однако ж предварительно должно пройти через огонь или через горнило, чтобы очиститься от ржавчины и заблестеть. Горнило это изображает собой весь мир. Там плевелы, там золото, там огонь, там распоряжается и сам художник. В горниле сгорают плевелы, а золото очищается. Те в пепел обращаются, а это от ржавчины отделяется. Скажем определеннее. Горнило — это мир, плевелы — беззаконники, золото — праведники, огонь, печаль, художник — Бог. Итак, чего хочет и что повелит художник, то я и делаю. К чему бы он ни назначил меня, повинуюсь. Он велит терпеть, он же знает и очистит от скверны греховной. Если и воспламеняются плевелы, желающие меня опалить, они обращаются в пепел, а я очищаюсь от грязи. Почему? Потому что Богу покоряется душа моя. Вот истинное повиновение воле человеческой и воле божественной. Оно — начало всякого добра. Справедливо сказал некто из писателей, что нет большей и благоприятнейшей Богу жертвы, как поручение себя во всякой скорби или бедствии, всецело благоволению Божию, то есть Его святой воле. В древности Авраам повиновением Богу стяжал себе громкую похвалу. Бог, желая показать всему миру, что Авраам самые трудные и неудобоисполнимые повеления Божии готов был исполнять охотно и безусловно во всей точности, одно повеление свое заменял другим, более трудным и ужасающим душу, утруждал дом его, испытывая покорность его, но Авраам по всякому мановению воли Божией готов был беспрекословно, усердно, всеми силами своего духа исполнить каждое повеление Божие и исполнял в точности, поручая себя всецело воле Божией. Священные книги Ветхого Завета повествуют, что Авраам 10 раз был жестоко испытываем в том, всегда ли он будет покорен Богу. Вот те испытания. Бог повелевает Аврааму оставить свою родную землю, Месопотамию, родственников и дом отеческий, и идти в неизвестную землю. Авраам является в земле ханаанской пришельцем, странником, и терпит скудость в пище, и потому временно поселяется в Египте. В Египте Авраам в отчаянии от угрозы смерти, а жена его Сарра — от лишения ее целомудрия. При возникновении споров и несогласия между пастухами скота Авраамова и пастухами скота Лотова, Авраам принужден был разлучиться с Лотом, которого любил как сына. Для освобождения из плена Лота принужден был Авраам с домашними своими, которых было у него 318, идти сражаться против 4 царей. Авраам по настоянию Сары принужден был выгнать из дому верную служанку и уже жену свою. В старости принимает Авраам обрезание по повелению Божию. Авимелех, царь Гератский, отнимает у Авраама жену его Сару, но во сне, ночью, вследствие угрозы Божией, Авимелех не прикасается к Саре и возвращает ее Аврааму с выговором за то, что он назвал жену свою сестрой. По повелению Божию вторично изгоняет Авраам Агарь с ее сыном Измаилом. Последним и самым ужасным испытанием Аврааму было повеление Божие принести в жертву единородного, возлюбленного своего сына Исаака, на котором сосредоточивались все надежды Авраамовы. Вот указание явных бедствий и печали Авраама, исключая многие другие случаи, встречающиеся в жизни каждому. Однако же Авраам остался тем же Авраамом без всякой перемены, самому себе подобным и истинным и совершенным исполнителем воли Божьей. Он хорошо понимал, что только в совершенной преданности себя в волю Божию можно находить благонадежную отраду в окружающих нас бедствиях. Да будет известно всем страдальцам, что Бог прежде веков предвидел все теперь случающееся с ними и вместе с тем определил, что это сбудется в свое время. Поэтому-то провидение Божие управляет и ходом самого события, совершающегося во благо каждого из нас.